Глава 4. Стоило двери за нашими спинами закрыться, как стало оглушающе тихо. В коридоре было светло и прохладно. Интерьер скорее офисный. Мы прошли несколько метров, когда какой-то мужчина подал Данилу пиджак. «Дальше сам», — хлопает его по плечу Морозов. «Не беспокойтесь», — улыбается тот. Переводит взгляд на меня. И Данил отслеживает этот взгляд. Накидывает на меня свой пиджак. Утопаю в нем. Меня можно в него раза два завернуть, наверное. От ткани исходит потрясающий запах. Снова берет меня за руку и ведет к служебной лестнице. Спускается в холл. Здесь тоже офисный стиль. Ходят сотрудники. Еще коридор, и Данил толкает дверь в паркинг буквально на несколько машин. Зато все такие, что у меня глаза округляются. Я такие только в фильмах видела. Стоимость каждой просто баснословная. «Нравится?» — кивает на зеленое блюдце. Ярко-кислотное, хищное. Молчу. У меня просто слов нет. «Только перед таким зимой сначала надо дорожную технику запускать», — смеется Данил. «Понт один. Так и стоит тут с первого снега. Кстати, пора бы вывести ее уже отсюда». «Это твоя? Я едва опять не перехожу на «вы». «Нет», — машет на спорткар рукой. «Я уже на зимней», — снова смеется. Разворачивается ко мне и засовывает руку в карман своего пиджака. Достает ключи, жмет на кнопку. В стороне от этой выставки дорогущих моделей ревет мотором мощный джип. Загораются ослепляющие фары. Черный монстр приветствует своего хозяина. Данил ведет меня к машине. На полпути к нам подбегает охранник и подает мою затрапезного вида куртку. Но Морозова это будто и не смущает. Спокойно забирает вещь. Потом закидывает ее на заднее сиденье. А передо мной распахивает переднюю пассажирскую дверь. Его руки смыкаются на моей талии, и я взмываю вверх. Ох, выдыхаю испуганно. И оказываюсь сидящей на сиденье. Данил ухмыляется. Захлопывает дверь и обходит монстра. Садится за руль. Бросает на меня острый короткий взгляд и жмет кнопки на панели. Печка начинает греть сильнее. «Пристегнись». Улыбается и сам тянется за своим ремнем. Дрожащими пальцами защелкиваю ремень. Я сама в шоке от своей смелости. Данил нажимает еще кнопку, и начинает звучать музыка. Теперь я смотрю на него с удивлением. Это подборка классики в современной аранжировке. Неожиданно. Все же выражаю удивление. «Да надоели эти тунц-тунц», — отмахивается Данил. «Уже голова пульсирует». Мои брови выгибаются. Вот уж это совершенно неожиданно. Но Данил ничего больше не говорит. Машина трогается с места. Морозов легко рулит этим крокодилом, выводит его из паркинга на парковку, а потом и на дорогу. Машин стало не намного меньше. Но Данил легко вливается в поток. Смотрит на дорогу, но я все равно слишком остро ощущаю происходящее. Впервые еду к мужчине, чтобы провести ночь. Холодок пробегает по коже, и я кутаюсь в пиджак. Хочется даже ноги поджать. Но это будет некультурно и неприлично. Джип едет по ночному проспекту, залитому огнями. Центр Москвы сейчас напоминает сказку. Скоро Новый год. И в сердце живет ожидание чуда. Разглядываю красоту, любуюсь фигурами и подсветкой. Но наша поездка быстро заканчивается во дворе новостройки. Снова паркинг. Данил рулит к персональному месту, и, наконец, джип останавливается. «Приехали», — произносит с хрипотцой Морозов. Разворачивается ко мне. Внимательно смотрит. И мне от этого взгляда жарко становится. Данил не давит, но я сама иду за ним, как по ниточке. Я не пила ничего алкогольного. Я все понимаю. Но меня тянет. Я не могу сопротивляться. Меня будто околдовали. Хочется снова попасть в его объятия и почувствовать поцелуй. Он тянется к заднему сиденью, чтобы забрать мою куртку. Нам с ней не место в этом богатом мире. И встреча с Морозовым — случайность. Данил открывает дверь. Легко выходит из машины. Я же ставлю ногу сначала на подножку. «Я бы помог», — Данил качает головой. Смутившись, пожимаю плечами. «Прошу», — делает приглашающий жест рукой. Другую кладет мне на талию, не сантиметром ниже. Если бы он вел себя развязно, нахально, то я бы ушла. Но Данил опутывает меня мягкой паутиной галантности. Мое сердечко бьется пойманной птичкой в предвкушении. Мы идем к лифту, который уносит нас вверх. Я смотрю только себе под ноги. Не могу поднять глаза. Я вся горю от стыда и ожидания. «Моя берлога». Данил распахивает дверь. Шаг, и я попадаю в огромное пространство. Здесь наверняка все дизайнерское и коллекционное. Теряюсь, робею, оглядываюсь на дверь. И Данил ловит в моих глазах испуг. «Вызвать такси?» В его голосе нет злости. Спокоен, как удав. Я знаю, как парни злятся на такое. Обзывают динамщицами. «Не знаю», — отвечаю честно. Отвожу взгляд. Моя решительность меня покинула. «Тогда один поцелуй». Данил кладет руки мне на талию. Чуть прижимает меня к себе, а я вцепляюсь в пиджак крепче. «И если захочешь уйти, я вызову такси». Киваю. Он поддевает мой подбородок указательным пальцем, заставляя смотреть в его темные синие сейчас глаза. При внешнем спокойствии там полыхает пожар страсти. Смотрит долгую минуту, а я дрожать начинаю. Сама не знаю от чего. Не разрывая нашего взгляда, Данил медленно наклоняется и накрывает мои губы своими. Прикасается нежно, с осторожностью. Мягко ласкает, погружая меня в негу. Проводит кончиком языка по моим губам. Целует в уголок. Чуть прихватывает нижнюю губу. Не сильно. И тут же ласкает языком. Пробует меня. Приручает. Приучает к своим касаниям. Его руки снова лежат одна на моей пояснице, другая мягко массирует мой затылок. Его сильные пальцы поглаживают мою шею, играют с моими локонами. Потом собирает волосы в кулак, немного тянет, вынуждая запрокинуть голову. Подчиняюсь. Силой упираюсь в его ладонь, переместившуюся мне на спину. Данил усиливает напор. Все еще нежный, но уже более страстный. Властный. Уносящий вихрь страсти, закручивающийся у меня внутри. Срабатывает инстинкт. Разжимаю пальцы, и пиджак падает на пол. Дорогая вещь никого сейчас не волнует. Только чувствую, как шелковая подкладка проскальзывает по моей коже. А я закидываю руки Данилу на шею. Подаюсь к нему. Чуть раскрываю губы. Это не ускользает от внимания Данила. Проникает в мой рот. Наши языки сплетаются в танце, ласкают друг друга. Я таю. Просто таю в его сильных руках, прижатая к литому телу. Внутри меня вновь разгорается потухший было огонь страсти. Больше ни о чем не спрашивая, Данил подхватывает меня под попку и поднимает. Обхватываю его талию ногами. Спешно скидываю кроссовки. Они с глухим стуком падают на паркет. «Я так понимаю, это да?» — спрашивает Данил, разорвав этот безумный поцелуй, когда в легких не осталось кислорода. Но его вопрос вопросом не звучит и ответа не требует. Морозов стаскивает свои туфли и широким шагом направляется вглубь квартиры. Он очень сильный, мощный, гибкий. Я для него пушинка просто. Данил вновь набрасывается на мои губы. Не знаю, как мы никуда не врезались. Да еще и по лестнице поднялись. Падаем на кровать, продолжая целоваться. Я придавлена приятной тяжестью горячего тела. Чувствую желание Данила. Такое не скрыть. Его возбуждение упирается в меня всей мощью. И становится немного страшно, сможем ли мы. Но думать я не могу. Я вся оголенный нерв. Меня ласкает красивый мужчина, на которого остро реагирует моя женская суть. Внизу живота уже свернулась тугая пружина. Но Данил не спешит. Похоже, ему нравятся долгие прелюдии. Он отрывается от моих губ. Приподнимается, нависая надо мной. Проходится жадным взглядом по моему лицу. Улыбается чему-то. Так порочно. Сейчас он невероятно красивый, притягательный демон страсти. Его рука опускается мне на бедро. Ласкает через тонкую ткань платья, выводит узоры. Потом смещается ниже, проникает под подол. У меня не красивые чулки, а обычные колготки. И от этого становится неловко. Данил чутко следит за моими эмоциями. И это тоже не остается незамеченным. Выгибает вопросительно бровь. Его рука замирает. Машу головой, что все нормально. Не говорит же о колготках. И вот его пальцы уже ласкают мои бедра. Сжимают, гладят. Данил ведет руку выше, задирая подол. Приподнимается и берется за резинку колгот. Аккуратно стягивает тонкую вещичку. Совершенно неизящную. Возвращается ко мне. Развязывает поясок моего летнего платьица. расстегивает молнию, помогает снять его. Остаюсь только в телесного цвета простом хлопковом белье. Уверена, этот миллиардер такого никогда не видел. Его пассии наверняка в кружевах и шелках. Хочется прикрыть себя руками. «Не надо», — отрицательно медленно поворачивает голову из стороны в сторону. Я остаюсь лежать, наблюдая за тем, как Данил встает в полный рост перед кроватью. Высокий, широкий разворот плеч, обтянутых рубашкой. Идеальный образец. Я стараюсь не опускать взгляд. Слежу за тем, как Данил расстегивает одну пуговичку за другой, вынимает рубашку из брюк. Изящным движением снимает ее и откидывает. Я никогда не видела такого скульптурного тела. Сильного и одновременно гибкого. Красиво. Так и хочется провести по золотистой коже пальчиками, чтобы ощутить этот горячий шелк и сталь под ним. Данил с порочной ухмылкой опускает руки и берется за ремень. Я бы и хотела отвести взгляд, но не могу. Прикусываю губу. Наблюдаю за тем, как длинные пальцы справляются с пряжкой ремня. Потом пуговица и вжикает молния. Я все же зажмуриваюсь. Пусть в комнате горит парочка светильников, все равно даже этого для меня много. Слышу смешок, но не обидный. Через мгновение матрас рядом со мной прогибается под тяжестью тела, а горячая рука ложится мне на живот. Пальцы обводят впадинку пупка, спускаются ниже. Выдыхаю и распахиваю глаза, чтобы столкнуться взглядами. Гулко сглатываю. В темных грозовых глазах я читаю такое, что меня всю начинает потряхивать. Легкое прикосновение, рука исчезает. Резкое движение, и Данил нависает надо мной. Склоняет голову и целует меня в губы, потом в подбородок. Скользит по моей шее, выводит узоры языком. Чуть прихватывает нежную кожу зубами, дует, зализывает место укуса. И по моему телу бегут мурашки. Мельчайшие волоски встают дыбом. Еще один поцелуй. И следующий. Ниже. И ниже. Свистяще выдыхаю, потому что Данил подбирается к моему простенькому бюстгальтеру. Мне кажется, что его сейчас снимет с меня. Но Данил делает совершенно другое,